Гуру. Кто крепко ступает, идя по пути, того не собьют чужие мнения, осуждения и непонимания, и не только чужие, но даже и друзей, если встречаются таковые. Тот, кто знает свой путь, не смутится суждениями незнающих. Но берегите сокровища знаков, свидетельствующие о близости иерархии или доверенных ее, и не давайте другим на проверку доказательства или подтверждения того, о чем вы говорите. Пусть и они, нуждающиеся в доказательствах, применят чуткость сердца, как в свое время применяли и вы. Ведь что бы вы ни говорили и какие бы доказательства ни предъявляли, даже в видимой форме, ничто не сдвинет с места омраченное сомнением или недоверием сознание. Так что бисера не бросайте. И если раньше было желание поделиться, а после выявленного сомнения со стороны друга исчезло, считайте решение воздержаться от доказательств и выдачи того, что так дорого сердцу, правильным.